Страница 142. Гладстон проложил тропу, по которой позднее последовал Вильсон, заявив, что не может быть различия между моралью поведения отдельной личности и моралью поведения государства. Как и Вильсон, поколением позднее он полагал, что открыл глобальную тенденцию к мирным переменам под бдительным контролем мирового общественного мнения. Кавычки. Определенно то, что в умы людей постепенно вселяется новый закон поведения нации, который уже входит в обиход, распространяясь по всему миру. Закон, признающий независимость, с негодованием взирающий на агрессию, поощряющий мирное, а не кровавое разрешение споров, имеющий целью усовершенствования постоянного, а не временного характера. И что самое главное, признающий в качестве наиболее полномочного Верховного Суда всеобщий приговор цивилизованного человечества. Кавычки закрыты. Смотри, Гладстон, цитата по Халбраат Карстен. Европейский концерт. Очерки германской и британской теории международных отношений. 1815-1914 годы. Лондон. Лонгменс, 1970 год, страница 166. Все это могло бы быть произнесено Вильсоном, особенно при его обосновании Лиги наций. Когда в 1879 году Гладстон попытался обрисовать различия между собственной политикой и политикой Дизраэли, он подчеркнул, что вместо поддержания равновесия сил он бы стремился к тому, чтобы, кавычки, «обеспечить вечное единство между европейскими державами». А почему? Потому что, обеспечив их единение, вы нейтрализуете и сводите на нет эгоистические устремления каждой из них. Совместное действие фатально для эгоистических целей. Кавычки закрыты, смотри там же страницу 145. Конечно, неспособность сплотить всю Европу была конкретной причиной роста напряженности. Не было ни одной предсказуемой проблемы, и уж, конечно, к числу их не относилась проблема будущего Болгарии, которая могла бы заполнить брешь между Францией и Германией или между Австрией и Россией. Ни один британский премьер-министр до Гладстона не пользовался подобным языком. Кесслери относился к европейскому концерту как к инструменту реализации венских договоренностей. Пальмерстон видел в нем орудие сохранения равновесия сил. Гладстон же был далек от того, чтобы видеть в европейском концерте силу, обеспечивающую статус-кво, и возлагал на него революционную роль создателя совершенно нового мирового порядка. Этим идеям суждено было пребывать невостребованными до тех пор, пока поколением позднее на сцену не выступил Вильсон. Для Бисмарка такого рода мнения были в корне неприемлемы. Неудивительно, что эти две титанические фигуры от всего сердца ненавидели друг друга. Отношение Бисмарка к Гладстону напоминало отношение Теодора Рузвельта к Вильсону. Он считал великого викторианца наполовину неумным болтуном, наполовину угрозой. В письме германскому императору в 1883 году железный канцлер отмечал: «Наша задача была бы намного легче, если бы в Англии окончательно не вымерла раса великих государственных деятелей прежних времен, имевших понятие о европейской политике. При наличии столь неспособного политика, как Гладстон, который является никем иным, как просто великим говоруном, невозможно вести политику, при которой можно было бы рассчитывать на то, что Англия займет какую-то предсказуемую позицию». Кавычки закрытые. Смотри, Бисмарк кайзеру Вильгельму, 22 октября 1883 года. Собрание сочинений Отто фон Бисмарка, том 6, страница 282-283. Точка зрения Гладстона на своего оппонента была гораздо более прямолинейной. К примеру, он как-то назвал Бисмарка «воплощением зла». Смотри, Гладстон, лорду Гренвиллу, 22 августа 1873 года. Политическая переписка мистера Гладстона и лорда Гренвилла, 1868-1876 годы. Том 2, Оксфорд, Гларендон Пресс, 1952 год, страница 401. Гладстоновские идеи по поводу внешней политики постигла та же участь, что и идеи Вильсона, ибо и те, и другие скорее побудили их соотечественников устраниться от дел глобального характера, чем приблизили к таковым. Страница 143. На уровне повседневной дипломатии приход Гладстона к власти в 1880 году мало что изменил в имперской политике Великобритании в Египте и к востоку от Суэца, но зато он превратил Великобританию в реальную силу на Балканах и в целом в вопросах европейского равновесия. Таким образом, второй приход Гладстона к власти 1880-1885 годы имел парадоксальный эффект. Из-под Бисмарка, самого умеренного из государственных деятелей на континенте, была убрана страховочная сетка. Точно так же отход Каннинга от европейских дел сблизил Метерниха с царем. Пока в британской внешней политике господствовали воззрения Пальмерстона Дизраэли, Великобритания могла служить последним средством сдерживания России. Когда последняя слишком далеко забиралась на Балканы или выходила на подступы к Константинополю. При Гладстоне уверенность в этом исчезла, что и поставило Бисмарка в еще большую зависимость от становящегося все большим и большим анахронизмом треугольника Германия-Австрия-Россия. Восточные дворы, все еще остававшиеся бастионами консерватизма, в определенном отношении оказались не свободнее от националистического общественного мнения, чем представительные правительства. Внутреннее устройство Германии было задумано Бисмарком с таким расчетом, чтобы воплощать в жизнь основополагающие принципы дипломатии и равновесия сил. Но в нем оказалась заложена тенденция провоцировать демагогию. Несмотря на то, что Рейхстаг избирался на основе самого широкого по охвату избирательного права в Европе, германские правительства назначались императором и были подотчетны ему, а не Рейхстагу. Лишившись таким образом ответственности, депутаты Рейхстага предались беспардонной риторике. Тот факт, что военный бюджет ставился на голосование раз в пять лет, порождал у правительств искушение создавать кризисы как раз в тот самый важный для него год, когда ставилась на голосование оборонная программа. Не исключено, что со временем это устройство могло бы трансформироваться в конституционную монархию с правительством, ответственным перед парламентом. Но в судьбоносные годы формирования новой Германии правительства легко поддавались националистической пропаганде и слишком охотно шли на измышления опасности извне, чтобы в митинговом порядке подогреть чувства публики. Русская политика также страдала от безудержной пропаганды панславистов, основной темой которой был призыв к агрессивной политике на Балканах и открытому противостоянию Германии. Одно русское высокопоставленное лицо в беседе с австрийским послом, состоявшейся в 1879 году, уже к концу царствования Александра II, так объясняло ситуацию. Люди здесь просто боятся националистической прессы. Нацепив флаг национализма, они защищают себя и уверены в мощной поддержке. Как только националистические тенденции вышли на первый план, как только им удалось взять верх, вопреки здравым советам относительно вступления в войну с Турцией, так называемая «национальная партия», в которую входит вся армия, стала настоящей силой. Кавычки закрыты. Смотри. Упадок европейского порядка приводится у Кеннана, страница 39. Австрия, еще одна многоязычная империя, находилась в сходном положении. Страница 144. При данных обстоятельствах Бисмарку становилось все труднее и труднее совершать свои излюбленные хроматические номера. В 1881 году на трон в Санкт-Петербурге взошел новый царь Александр III, не сдерживавший себя идеологией консерватизма, как его дед Николай I, или личной приязнью к стареющему германскому императору, как его отец Александр II. Бездеятельный и автократичный Александр III не доверял Бисмарку, отчасти потому, что политика Бисмарка была чересчур сложной и тем самым выше его понимания. Как-то он даже сказал, что он, как только находит в депеше упоминание о Бисмарке, ставит против этого места крестик. Подозрительность царя подогревалась его женой-датчанкой, которая не могла простить Бисмарку отторжение от ее родины Шлезвиг-Гольштейн. Болгарский кризис 1885 года вывел все эти побуждения наружу. Очередное восстание имело своим результатом возникновение большего по размерам болгарского государства, о котором Россия так страстно мечтала десятилетия назад и чего так опасались Великобритания и Австрия. Наглядно свидетельствуя, что история способна обмануть самые глубинные устремления, новая Болгария не только не оказалась под владычеством России, но объединилась под властью германского по происхождению государя. Санкт-Петербургский двор винил Бисмарка за то, чего на самом деле германский канцлер охотно бы избежал. Русский двор был взбешен, а панслависты, которым мерещился заговор в любом уголке Западней Вислы, стали распространять слух, будто бы Бисмарк является закулисным руководителем дьявольского антирусского заговора. В подобной атмосфере Александр отказался возобновить в 1887 году собственное участие в Союзе трех императоров. Бисмарк, однако, был не готов отказаться от русского варианта. Он знал, что если оставить Россию на волю случая, то она рано или поздно дойдет до стадии союза с Францией. И все же в условиях сложившихся 80-е годы XIX века, когда Россия и Великобритания постоянно находились на грани войны, такого рода курс увеличил бы опасность со стороны России и не снял бы британского антагонизма. Более того, Германия все еще могла рассчитывать и на британский вариант, особенно теперь, когда Гладстон ушел со своего поста. Во всяком случае, Александр имел все основания сомневаться в том, что Франция рискнет вступить в войну из-за Балкан. Иными словами, русско-германские связи все еще отражали реально существующую, пусть даже уменьшающуюся, конвергенцию национальных интересов, а не просто личные вкусы Бисмарка. Хотя, конечно, без его дипломатического таланта эти общие интересы не нашли бы формального выражения. Будучи всегда гениально изобретательным, Бисмарк теперь выступил со своей последней крупной инициативой, так называемым «договором перестраховки». Германия и Россия обещали друг другу оставаться нейтральными в войне любой из сторон с третьей стороной, за исключением нападений Германии на Францию или России на Австрию. Теоретически Россия и Германия были теперь гарантированы от войны на два фронта при условии, что будут обороняющейся стороной. Страница 145. Однако очень многое зависело от определения агрессора, особенно в связи с тем, что мобилизацию стали все в большей и большей степени отождествлять с объявлением войны. Смотри главу 8. А поскольку этот вопрос даже не был затронут, то в сфере применения договора перестраховки был поставлен явный предел, причем полезности договора вредило еще и то, что царь настоял на его секретности. Секретность данного соглашения неоспоримо свидетельствовала. Между требованиями кабинетной дипломатии и императивами все большей степени демократизирующейся внешней политики назревает конфликт. Вопросы до такой степени усложнились, что внутри секретного договора перестраховки наличествовали целых две степени секретности. На втором, более высоком уровне секретности находилось особо конфиденциальное приложение, где Бисмарк обещал не чинить помех русским попыткам обретения Константинополя и содействовать расширению русского влияния в Болгарии. Ни одно из этих положений не пришлось бы по вкусу союзнику Германии, Австрии, не говоря уже о Великобритании, хотя Бисмарк вряд ли опечалился бы, если Великобритания и Россия вступили бы в спор по поводу будущего проливов. Несмотря на все эти сложности, так называемый договор перестраховки обеспечивал острую необходимую связь между Санкт-Петербургом и Берлином. К тому же он заверял Санкт-Петербург в том, что хотя Германия и будет защищать целостность Австро-Венгерской империи, но не будет ей помогать в экспансии за счет России. И еще Германии удалось добиться отсрочки заключения Франко-Русского союза. То, что Бисмарк поставил свою сложнейшую внешнюю политику на службу сдержанности и сохранению мира, доказывается его реакцией на давление со стороны германских военных руководителей. Последние настаивали на упреждающей войне против России после ликвидации так называемого Союза трех императоров в 1887 году. Бисмарк вылил холодный душ на все эти рассуждения во время своего выступления в Рейхстаге, где попытался поддержать на высоте репутацию Санкт-Петербурга ради предотвращения франко-русского альянса. «Мир с Россией не будет нарушен с нашей стороны, и я не верю в то, что Россия нападет на нас. Не верю я и в то, что Россия только ищет, с кем бы заключить союз, чтобы напасть на нас совместно, или что они намереваются воспользоваться трудностями, которые могли бы у нас возникнуть где-нибудь еще, чтобы с легкостью совершить на нас нападение. Кавычки закрыты. Приводится у Кеннана. Упадок европейского порядка, страница 49. Тем не менее, несмотря на всю свою изощренную умеренность, Бисмарку придется вскоре отказаться от привычного балансирования. Маневры становились все более и более сложными даже для мастера. Накладывающиеся друг на друга союзы, заключенные, чтобы обеспечить сдержанность, вместо этого вызывали подозрения, а рост важности общественного мнения сковывал гибкое маневрирование любой из сторон. Как бы умело ни вел Бисмарк дипломатическую деятельность, нужда в столь усложненных до предела манипуляциях является подтверждением тех перегрузок, которые мощная объединенная Германия наложила на европейское равновесие сил. Бисмарк еще находился у кормила власти, а имперская Германия уже вызывала беспокойство. И действительно, махинации Бисмарка, задуманные в обеспечении всеобщего успокоения, со временем приобрели странно тревожащий характер, отчасти от того, что его современники с таким трудом понимали суть все усложняющихся комбинаций. Боясь, что их переиграют, они стали завышать собственные требования. Но такого рода действия также лишали гибкости, так сказать, реальную политику, и уходить от конфликта становилось все труднее. Страница 146. Хотя бисмарковская дипломатия была, возможно, уже обречена к концу срока его пребывания у власти, было вовсе не обязательно, чтобы на смену ей пришла бездумная гонка вооружений и жесткая система союзов, сопоставимая скорее с холодной войной, чем с традиционным поддержанием равновесия сил. В течение почти 20 лет Бисмарк сохранял мир и ослаблял международную напряженность при помощи поистине каучуковой умеренности. Но он заплатил свою цену за это непонятное величие, ибо его преемники и якобы подражатели не смогли из его урока извлечь ничего лучшего, как, вооружившись, развязать войну, которая едва не стала самоубийством европейской цивилизации. К 1890 году концепция равновесия сил исчерпала весь свой потенциал. Само ее появление было в первую очередь обусловлено возникновением множества государств на пепелище средневековых чаяний об универсальной империи. В XVIII веке соответствующий этой концепции интересов принцип «raison d'état» приводил к многочисленным войнам, направленным на то, чтобы не допустить возникновения господствующей державы и воссоздания Европейской империи. Равновесие сил охраняло свободу отдельных государств, а не сохраняло мир в Европе.